Вы слушаете «Радио России» Иваново. На своей волне для своей области. «Радио России» Иваново. Квартирник 37. На радио России Иваново 89.1 FM. Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Машева и ведущий вечерней программы Александр Павлов. И Константин Колоколов. В эфире очередной выпуск нашего нового музыкального проекта, можно уже сказать, нового в прошлом году, а в этом году он уже стал традиционным. Да. Да, называется этот музыкальный проект «Квартирник 37». То, что будет происходить сегодня в радиостудии «Радио России Иваново», вы, радиослушатели, можете также смотреть в прямой трансляции на сайте и в телерадио, и в телерадио.ру или на Ютубе. Говорит и показывает «Радио России Иваново». Да. А происходить у нас будет сегодня живая музыка. В нашей студии группа «Шефанго Бэнд». Не больше, но и не меньше. Руководитель коллектива Андрей Королёв. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Традиционный вопрос, традиционное представление группы. Кто сегодня присутствует в студии в составе вашего коллектива? Маленькая корректировочка. Я не руководитель. У нас, скажем так, равноправие в коллективе. Но в данный момент просто этим вопросом я занимался. Ну, в данный момент у нас здесь Тора Дескар, вокал, флейта, автор текстов, автор музыки. Вот. Так, дальше у нас Алексей Андреевич Булыгин, это наша гитара. Игорь Валентинович Фео, Игорь Феофанов, скрипка. Антон Павлович Красноперов, наша перкуссия. Мария Гривастая, наш прекрасный погремух. Ну и я, Андрей Королёв, бас-гитара, вокал. Все вместе мы группа «Шефанго Бэнд». Замечательно. Звучит как песня уже название. Скажите, пожалуйста, какой песней вы будете открывать сегодняшнее выступление? Отвечать будет Тора Доска. Какой ужас. Песня будет вести. В любом треугольнике, в двери вести. Ну и различных жизненных ситуаций. Ну что ж, слушаем первую песню в исполнении группы «Шефанго Бэнд». Рядом все бы отдал, но не вернуть. Ты выбирал в помешательстве путь, ветер в лицо, другого не надо. Небо в огне, бой в гроза, шторма раздолье. Чей-то корабль исчезает в волнах, так хочет море. Рви, дерзай, и мне уйти, бездну и глаз наполнят дожди. Чей-то корабль, чужое горе. Душат. Танец втроем, долг или честь, ты поддал душу. У острую сталь направит рука, нитью судьбы оборвется строка. Танец втроем больше не нужен. Вечер погас, на берегах нет тебе места. Крик в небеса, соль на губах. Кончена пьеса, море хранит отпечаток души, и буревестник не мертв и не жив. Крик в небеса, ответ неизвестность. крик в небеса, другого не надо. Крик в небеса, чужое горе. Крик в небеса, ты больше не нужен. Бурные продолжительные аплодисменты. Группа «Шифанга Бэнд» в проекте «Квартирник 37». Можно посмотреть эту трансляцию в прямом эфире в YouTube-версии на сайте Телерадио, телерадио.ру и на YouTube. Ребята, откуда взялось название, звучащее как песня? Ну, я думаю, на этот вопрос тоже ответит Тора, потому что она ближе всего к этой теме. А название, на самом деле, первое слово взято из книг российской писательницы Натальи Игнатовой. Она пишет в стиле фэнтези, как несложно догадаться. И среди уже общеизвестных фэнтезийных рас, как эльфы, гномы, хоббиты и так далее, вот, она написала подробно про другую расу Шифанга. Ранее они встречались в творчестве Муркока, это английский писатель, насколько мне известно, вот, но я его не читала. То есть Шифанга – это некая раса? Да. Раса поющих людей вот у нас, судя по всему. И это да, название можно представить так. Говорящих, любящих жизнь, а вот, и не только. Замечательно. Как вы можете сформулировать музыкальное направление, в котором работает группа? Ну, это сложный вопрос. Направлений у нас, музыкальное направление у нас много, но по текстам мы ближе к фэнтези-року. Хотя у нас есть песни и о реальной жизни. Это неплохо, то есть вы иногда возвращаетесь в реальную жизнь и в ней существуете, а потом возвращаетесь обратно к своим братьям по разуму. То есть знаете, что происходит в мире-то, да? Ну, иногда, ну, да. Слава богу. Но мы не будем о политике. Нет, ни в коем случае. Вообще, да. В целом. О ней слишком много говорят в последнее время, особенно последние два дня. Давайте о творчестве лучше. Давайте. Что за следующая композиция будет звучать в вашем исполнении? Как она называется? Следующее произведение было сочинено Торой на Алтае. Она называется «Путь войны». Угу. Ну, не связано оно, кстати, не с Алтаем, а с северными странами. Швеция, Норвегия, Дания, викинги. Вот. И Один. Ого-го. Назад. Мой выбор, путь войны, шаг всего один. От Бога до порога смерть перечеркнет от прошлой жизни сны. Ты слышишь, Один, за тобой мое сердце рвется в бой. За тобой строй валькирий ледяной. За тобой в этом танце на крови. За тобой, хоть на край за край земли. В море так легко и гадать не надо, если только в битве бьется сердце горячо. Впереди твой враг, а тот, кто бьется рядом, он тебе как брат, он твое плечо. Ты знаешь, Один, за тобой мое сердце рвется в бой. За тобой строй валькирий ледяной. За тобой в этом танце на крови. За тобой хоть на край за край земли. Thank you. от смерти или славы, нас рожденных здесь только ради. Ведь волки одина спешат на мир, кровавый звон клинков, волчий вой, эхо их молит. И с нами один за тобой. Мое сердце рвется в бой. За тобой. Строй валькирий ледяной. За тобой. В этом танце на крови. За тобой. Хоть на край, за край земли. Ты с нами один. Ты с нами один. В эфире «Радио России Иваново», «Квартирник 37» и группа «Шифанга Бэнд». Вот буквально промелькнули перед глазами последние сериалы последних лет. Это «Черные паруса», «Битва престолов», «Ведьмак». Все вместе навалилось и окружило. Вот. Все обо всем песня сразу. Все обо всем. Как создавалась группа? У вас сейчас здесь у нас присутствует 6 человек. Вот в какой последовательности собирались люди? Ну, вот двое, собственно говоря, кто ее начинал, сейчас находится здесь. Я начала писать песни, ну, так получилось. Сначала стихи, потом песни, но, к сожалению, мне никак не дается инструмент гитары. Вот, ну, не получается мне на ней играть. Ну, может, и не надо, да, может, вот, не надо. Я решила, что мне обязательно надо найти гитариста. И когда ты чего-то очень-очень сильно желаешь, однажды желание берет и сбывается. Вот. Мы познакомились с Андреем. На тот момент он был баянистом. Гитарист-баянист. А одно другому не мешает. Да, вот он еще и бас-гитарист. В общем, музыкант-мультиинструменталист. И очень хороший человек, мне с ним повезло. Так. Я очень рада этой встрече. И еще один с нами был товарищ Павел Плетнев. Вот, он, собственно говоря, как говорится, явился таким катализатором создания группы. Он помог сделать записи в самые первые. Появился первый акустический альбом «Крик в небеса». И с этого началась группа «Шифанга Бэнд» 4,5 года назад. Помог в трудную минуту, и все началось. Подхватил, да, и направил. Да-да, потом мы очень сильно искали скрипача. А меня тоже призвали. И он тоже у нас появился. Мы его отняли у московской группы, да. Да. У нескольких московских групп даже. У московской фолк-группы. Там «Знак ветра», там «Шаманский фолк». Да. Да. Прошаманили они своего скрипача. Ну, что сделать? Им не повезло, а повезло вам. Да. Это замечательно. А следующие участники присоединились когда? Замечательный перкуссионист. Мы даже не подозревали, что он перкуссионист. Оказалось, вот. Антон Павлович. Затем у нас появилась Мария. Мы познакомились с ней очень неожиданно. Нас как музыкальную группу позвали на мероприятие. Значит, это была полигонная игра. Человек приблизительно на 50-80 в Ярославской области. Нас позвали отыграть менестрелей. Вы говорите, можете изобразить менестрелей? Мы такие, можем. Ну, собственно говоря, поехали мы на эту авантюру. Вчетвером, а вернулись впятером. Пленного взяли? Ну, почти. Наоборот. Пленную? Но она считает, что наоборот. Наоборот. Ну, это не важно, вот. Важен результат. Ну, а затем к нам присоединился Алексей. Так, ну все. Вот мы узнали о всей последовательности создания вашего коллектива. То есть получается, что не все участники группы граждане Иваново и Ивановской области? Увы. Да, то есть это... Интербластная. Интеррегиональная. Интеррегиональная команда. Интеррегиональная. Ивановская-Ярославская. Ивановская-Ярославская, да. Ну что ж, вы первые у нас интеррегиональные. В передаче, да, интеррегиональные. Ну, дай бог, чтобы это не влияло на качество музыки, а, по-моему, все хорошо у вас с качеством музыки. Спасибо. Что будем следующее слушать в вашем исполнении? Так просто? Да, вот у нас... очередная песня, которая у нас о простой жизни, называется, о нашей приземленной. Так просто. В исполнении «Шифанга Бэнд». Просто. часто изменяю музе, если в небе звезды и мир немножко лучше звезд, лишь горошек на платке цыганки. Я живу как проще и умней не стану. Где-то будет утро, где-то будут танцы. По совету мудрых нам пора прощаться. Вечность и мгновенье, счастье и разлука, смерть — сюжет для гения, жизнь — игра для глупых. Кто-то сдвинет солнце, кто-то спрыгнет с края. Радость мимолетна, да и боль не вечна. 7 минут до взлета, жизнь до шага вечна. В эфире радио «Россия Иваново», шоу «Квартирник 37». У нас в гостях группа «Шифанга Бэнд». Вот... Люди пишут даже, вот, да. «Шифанги лучшие, вас мы очень любим». Ура, супер. Ну, в общем, есть комментарии и в Ютубе, и народ откликается, смотрит вас, слушают и продолжает. Не только слушатели, но и зрители у нас, да, сегодня присутствуют. Да. С ориентирами вашего творчества немного понятно. А много ли таких групп у нас в регионе или в соседнем с нашим в Ярославском регионе, из которого есть представители, или в других соседних регионах есть такие группы подобные? Ну, что-то подобное именно в стиле ближе. Конечно, сейчас больше команд в стиле фолк. Это не совсем фэнтези, это ближе к народному творчеству. Так вообще достаточно много коллективов. И в Ивановской области, в городе Иваново, в частности, и в Ярославской. Вы с ними конкурируете или содружествуете? Или контактируете? Да. Мы дружим. Дружите. Так, совместное выступление устраиваете? Конечно. Было. Где это было, происходило и когда? Вообще по-разному. До этого, годик назад примерно, трижды. Ну, вот раз в год устраивался фолк-фестиваль «Лысая гора». Вот, например, весной мы устраивали всегда в конце апреля и приглашали, собственно говоря, коллективы в том же стиле. У нас участвовали группа «Могло быть и хуже», Ирина Латкина со своим коллективом, Господи, я перепутала название. К нам владимирские агиделевцы приезжали. Агидель приезжали, да. Не доехали на нас черный корабль из Владимира. Мы их тоже звали, но они, к сожалению, не смогли. Вот. Еще у нас кто-то участвует. Элайза Дэй. На данный момент этой группы не существует, но жаль очень. Тогда они были. Да. Это говорит о том, что это направление, которым вы занимаетесь и в котором вы исполняете свои композиции, оно достаточно популярно. Ведь сериалы популярны. Музыка от этих сериалов тоже популярна, и, значит, ваше творчество тоже популярно. Хотя, конечно, не стоит это привязывать ни к вам, ни к сериалам, да, но вы существуете параллельно. независимо, но тем не менее, на мой взгляд, замечательно сейчас существуете. Сейчас волной Ведьмака-то как поднакроет всех, и вы прям на этой волне как пойдете, пойдете. Нет, ведь с Ведьмаком нам очень повезло. Мы в это лето присутствовали на большом мероприятии «Тысячники». Мы его открывали своим концертом. Вот это как раз была большая-большая игра по Ведьмаку. А сколько там было народу? 1000. Ну, больше 1000 точно. А где это происходило? Москвой. Московская область. Да, Москвой. Ну, примерно, какой город там был? Кузнецы. Кузнецы, это по трассе М7 «Волк», там километров 40 от Москвы. Да-да, есть такой населенный пункт Кузнецы, да, помню, конечно. Вот в этих районах, там на болотах. В лесах и болотах, все как положено. На знаменитых вселенной Ведьмака. Да, да, погода да, да. Тоже была прям такая ведьмаческая. Все 5 дней шел дождик. Ведьмачили там, по-моему. Ну, что просили, то и, собственно, случилось. Хотели оказаться, погрузиться в обстоятельства, значит, так. Да, мы даже специальные костюмы к этому делу шили. Ну, зонтики самые главные костюмы. Зонтики тоже были. У меня был специальный фиолетовый. Ведьмацкий. Почему перепели Лютика? Что будем слушать дальше в вашем исполнении? Одна из старейших песен нашего коллектива «Запах полыни». А начинается она с эпиграфа. Среди мечтаний и странных иллюзий вспомнишь только лишь имя, и на губах никогда не остынет запах полыни. Жизни страницы, разные полосы. Только сегодня ты снова уйдешь. Снова и снова века ожидания. Пусть даже так ты свободна уйти. И если свет звезд исполняет желания, их для тебя я заставлю светить. Ничего не надо в мире пустом, в мире теней. Он без тебя стал Рамиладу просто убить. Было б честней. Тебя стал равен. надо просто убить, было б честней. Нет, мне ничего не надо в мире пустом, в мире теней. Он без тебя стал равен аду, просто убить было б честней. В эфире «Радио России Иваново», шоу «Квартирник 37». И напоминаю, что в нашей студии завораживающая группа «Шифанга Бенд» со своими, просто, на мой взгляд, фантастическими композициями. И я вот сказочными. Мне почему-то напомнило это творчество группы Emerson, Lake and Palmer. У них есть замечательный такой альбом, который называется «Brian Salad Surgery». Хирургии мозгового салата. Почему-то вот мне напомнило. Что ты слушаешь? Это очень старый. Очень старая группа и очень старый альбом этой группы. Дело в том, что у них тоже была флейта в составе этой группы. И почему у вас флейта один из центральных инструментов? Это вот такой ход, или так получилось, что фронтменша играет на флейте, и поэтому так есть? Так получилось. На самом деле, когда вообще была попытка заниматься музыкой, нашлось очень мало энтузиастов играть с неопытными музыкантами. Точнее, со мной неопытным музыкантом. Энтузиастов было мало, и все они тоже играть едва-едва умели. Был гитарист другой. Была еще девушка, она планировала взять на себя флейту, но на тот момент мои успехи в флейте были больше, и поэтому на флейте играла я. Она была, брала на себя партию еще одного вокала. Затем мы даже пробовали две флейты сочетать. Потом у нас даже было одно время скрипачка и клавишница. Но это была совсем другая группа и совсем другая история. Это этапы развития. Да? Да, скорее всего. Что можно сказать о вашем репертуаре? Весь ли он состоит из ваших собственных песен? И не занимаетесь ли вы иногда перепеванием чьих-то чужих? Каверите, может быть, у нас потихоньку. В репертуаре есть русская народная песня, которую безумно любят ярославские зрители. Русские народные – это не кавер, это всегда исполнение оригинальное, даже если... Мы же русский народ! А так у нас есть две еще песни на стихи ивановского поэта Алексея Петровского. Но это тоже не каверы, потому что мы к ним сочиняли сами. То есть ваше творчество можно назвать практически 100% оригинальным. Да. Да. Вы принципиально не поете чьих-то чужих песен? Или, опять же, так получается? Нам один раз сказали, когда с байкерами. У вас есть скрипка и женский вокал. А из этого следует что? Что вы должны каверить мельницу. Так. Творчество мельницы должно исполняться самой мельницей. Творчество других авторов должно исполняться самими авторами. У нас очень много песен, которые ждут, чтобы мы их сделали. Зачем нам делать чужое, когда мы не успеваем сделать свое? Вот видите, у некоторых есть проблема, что не хватает стихов, а у вас не хватает времени на свои стихи сотворить песни музыку. И начать их, так сказать, исполнять. Этому немаловажно, конечно, то, что мы живем в разных городах сейчас. Из-за этого песня вроде написалась, но мы ее пока не можем дальше делать, потому что мы пока не можем встретиться. Это временные трудности. Все получится. Наверняка. На пути к царству света. Все получится. А нет ли у вас в планах создать очередной диск, в связи с его раскруткой, прокатиться по странам ближнего и дальнего зарубежья? Очень, конечно, хотелось бы. Но дело-то не быстрое. Надеюсь, что когда мы его все-таки запишем, мы сумеем как-нибудь забросить свои любимые работы, учебы, там, не знаю, у кого еще там какие-то тараканы, и все-таки сделать небольшой труд. Я с тобой забрасывать, я еще даже на нее не устроился. Ну вот, наверное, в таком случае вопрос, что удается ли зарабатывать музыку, он не совсем уместен. Я понимаю, что основные заработки участников группы приходятся на другие профессии, а человеческие, не музыкальные. Увы. Зато музыкой прекрасно удается тратить. Тратить – это хорошо, это тоже увлекательно и всегда, всегда занимательно, скажем так. Что будем следующее слушать? А следующее произведение называется «Египетская». Предыстория будет, почему она появилась? Ну, небольшую предысторию, можно сказать. Как говорится, подобное притягивается к подобному, и мы, как творческие люди, находим таких же творческих людей в других сферах. У нас есть замечательные друзья, авторский театр «Пророчество в рамках плеч», и вот у них есть спектакль «Забытые легенды Египта». Именно по его сюжету, да, по его мотивам написана следующая песня. Они его используют в своем творчестве? Вообще, в будущем мы бы очень хотели взять нарезку из спектакля и сделать видеоклип на нашу песню. Хорошо, слушаем. Это саундтрек будущему фильму по мотивам этого спектакля. Почему бы и нет? Желаю, вселенная слышит. Песка и песни песка, здесь для живых нет места. Вечности, да, память горька, то, что мертво, не воскреснет. Ну, а пока ты дышишь, нет иного закона, каждую ночь ты слышишь клятву свою снова и снова перевернуть устои, перешагнуть запреты. Жизнь ничего, черт возьми, не стоит тебе ли не знать об этом. Гаснет закат, месть так близка, не остановит крови родство. Ты разыграл кровавый финал, смерть оскал твое торжество. Да ведь пока ты дышишь, нет иного закона, каждую ночь ты слышишь клятву свою снова и снова. Перевернуть устои, перешагнуть запреты. Жизнь смертных, она ничего не стоит тебе ли не знать об этом. Но боль не злить, боль одинокого сердца пустыни. И вне закона снова и снова твое настоящее имя. Да ведь пока ты дышишь, ты сам нарушение закона. И если боги способны услышать, пусть задрогнутся снова. Ты не однажды утопишь солнце в крови заката. Под маской ненависти боль не скроешь и на мече кровь брата. долгие продолжительные аплодисменты, потому что продолжается шоу «Квартирник 37» на радио России Иваново, и у нас в гостях группа «Шифанга Бэнд». Мы поговорили о том, что заработки не приходятся на музыку, а чем удается заниматься в простой мирской жизни участникам группы «Шифанга Бэнд». Всем по-разному. У нас есть работы, на которых мы устроены, на которые мы ходим, где получаем зарплату. Ну и, собственно говоря, так. Ну вот в миру кто-нибудь из вас музыкантит? Кто-то является преподавателем музыки? Да, или исполняет ее в других ипостасях? Игра на улице считается? Ну, считается. Но я так понимаю, что это эпизодическое дело. На смену не ходите на улицу? Ну, когда приперло, ходил. Ну, как в настоящих фантазийных сериалах, да, жизнь случается. Ничего в этом такого зазорного и страшного нет. Детей кто-нибудь музыке учит? Потому что вот в многих коллективах есть преподаватели музыки, а у вас нет такого. На самом деле, исторически так сложилось, что вообще я преподаватель физической культуры. Ну, это тоже неплохо. Да. А затем, конечно же, когда начали появляться песни, мне очень хотелось, ну, поднять как-то свой уровень. И так получилось, что я фактически запрыгнула в последний вагон. Был сам последний набор на заочное отделение народного хорового творчества в Ивановском колледже культуры. Собственно говоря, поэтому у меня есть диплом. И даже кое-чему я там успела научиться, но потребовалось еще очень много-много времени, чтобы достигнуть того уровня, который сейчас. И это не предел. И когда на работе узнали, что у меня все-таки есть диплом, то мне предложили поработать учителем музыки. Да, как бы я прививаю детям любовь к музыке. На самой музыке учатся только те, кому это интересно. Это понятно. Да, музыка дело такое. Без любви к ней учиться ей нельзя. Смысл. Теряется смысл. Да. Кто является для вас ориентирами в вашем творчестве? Какие музыкальные коллективы? Может быть, наши отечественные, может быть, наши региональные какие-то, а может быть, какие-то зарубежные коллективы? На кого вы ориентируетесь? Ну, скажем так, в свое время меня когда-то, конечно же, вдохновила группа «Мельница» и творчество Хилависы, их лидера. А затем, конечно же, ну и, конечно же, всеми любимая группа «Арии» тех времен, 20-летней давности, когда они были просто где-то на уровне таких, ух, недосягаемых очень людей. Но они, в принципе, сейчас очень недосягаемые, но кажется чуточку ближе, когда музыкой занимаешься. А так еще мне очень нравится творчество японских музыкантов, в частности, Камуи Гакта. У него очень интересные аранжировки. Так. Рекомендую. Ну что ж. Нет? А у меня все стандартно. Queen, Deep Purple, Аквариум, Аукцион. Ну и все остальное. Ну и вся остальная музыка. Особенно неплохие средневековые классики. Не без этого. Не без этого. А кто-то из вас играет классическую музыку? На улице, наверное, сейчас. Нет, я только подыгрываю. Какой там? Я же вообще не учился даже. Никто не замахивается на какого-нибудь перголезе? Нет. Мне его нравится слушать. А, понятно. Ну, тоже хорошо. Что у вас в репертуаре является доминирующим и, может быть, чем хотелось бы заняться? Потому что вы уже сказали, что у вас есть определенное количество текстов, которые еще не освоены. Вот они отличаются как-то от вашей тематики? Какое-то есть направление, которым вы хотели бы заниматься? Или все же то, чем вы занимаетесь, вы так им и планируете заниматься? Ну, так получилось, что у нас все песни разные, поэтому сложно сказать, опять же, о стиле, о направлении. О будущем, я говорю о будущем. Но вот развиваться хочется, нам бы хотелось собрать электрический состав. Вот. Электрический состав. Да, попробовать есть, себя в электричестве. Почему бы и нет? Вот и попытки были. Попытки были. И они делаются, такие попытки, да? Но потому что все равно некоторое количество инструментов у вас электрические. И вот переключение на полное электричество, оно не вызовет шоковой ситуации. Еще бубен подключит, я думаю, к электричеству. И дисторшн на флейте. Я в свое время гармонь подключал на электричество. Так, и как? Получалось? Не било. Да, там два микрофона, и все. То током не било, нормально, все хорошо? Нет, хотя два провода. Ну что ж, ребята, у нас финишная прямая, сейчас 18 часов 56 минут. Я думаю, что та композиция, которую вы будете играть, она нас мирно перенесет в, уже в эфир Федерального радио. Большое спасибо вам. Хочу сказать, что напомнить в очередной раз, что у нас в гостях была группа «Шифанга Бэнд». Трансляцию обеспечили звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. Вели эфир Александр Павлов и Константин Колоколов. Были у нас в гостях и сейчас будут исполнять свою композицию группа «Шифанга Бэнд». Спасибо огромное. Продолжаем слушать вас. Спасибо. Приди. И танцуй. Приди. Приди и танцуй с нами. Сегодняшней ночью, ночью весенней, кружатся тени, кружатся тени. Искры костра летят до небес, звуками песни наполнился лес. Приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй. Приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй. Эй, лыситы сошлись в хороводе, след за зимой весна приходит. Кольца летим, не касаясь травы, свой хоровод вовлекаем живых. Приди, приди. Приди, приди, приди, приди, приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй, приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй. Приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй. И до рассвета веселый продлится, утро польет с росой на ресницы. Ну, а пока наша песня слышна, вслед за зимой приходит весна. Приди, и танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, и танцуй с нами, приди, танцуй. Приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй. Приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй. Приди, танцуй, приди, танцуй, приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй. Приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй с нами, приди, танцуй. Спасибо, друзья. На своей волне для своей области. Радио России Иваново.